Глава 5. Толкование снов. После разговора в трубке уже раздавались короткие противные гудки, но Тамила по-прежнему сжимала ее и не могла выпустить, словно та стала частью ее руки. Услышанное не укладывалось в голове. Внутри все кричало, что надо быстрее бежать к матери, но в то же время тело отказывалось подчиняться. Окружающее стало каким-то вязким и тягучим, казалось, оно нарочно старается помешать ей. «Это всего лишь реакция на тренинг», — сказала Тамила себе. «Просто тренинг». Она с трудом понимала, что сейчас надо бежать к станции метро, а не стоять столбом. Что случилось? Напряженный голос богини привел ее в чувство. Тамила вдруг поняла, что даже на какое-то время попросту забыла о его присутствии. «Мо...» Она кашлянула, потому что слово упорно не хотело вылетать из мигом пересохшей глотки. «Моя мать в больнице». Он нахмурился, встал и подошел ближе. Цепкий, спокойный взгляд зеленых глаз словно пытался рассмотреть диагноз. Только вот непонятно было, где именно. «Простите, что так», — произнесла она. «Мне надо ехать, тогда продолжим завтра». Не дожидаясь ответа, Тамила вышла в коридор в поисках сумки. Последняя сиротливо стояла на полке, так как никто ее не разбирал. Все внимание Тамила сразу уделила гостю. Тамила быстро перепроверила сумму в кошельке, поморщилась, понимая, что такой мелочи ни на что не хватит, и быстро метнулась к тумбочке, где хранила запас на черный день. Больницы она никогда не любила. Даже прихворав на работе, старалась отлежаться день-два и снова возвращаться в строй. Но здесь нужно было подальше закинуть собственные желания и мысли, после чего действовать. Богин молчал. Тамила вдруг поняла, что это достаточно странно. Просто молчал и стоял в комнате, смотрел на нее. Стало ясно, что вряд ли его интересуют ее денежные запасы. Взгляд был скорее задумчивым, будто он что-то пытался просчитать. Тамиле пришлось быстро взять деньги и повторить. «Продолжим завтра?» «Уже поздно», — несколько рассеянно произнес он. «Как вы будете добираться?» Тамилу несколько удивил такой вопрос, но скрывать, что не совсем подумала, что да как, она не стала. «Метро должна успеть во всяком случае». Богин медленно кивнул, покидая квартиру. Тамила пыталась понять, что ей делать дальше, отметая мысль, что может не успеть. Горло перехватило, она шумно выдохнула. «Глупые мысли, всего лишь страхи», — решила она. Страхи всегда жили рядом и сейчас категорически не хотели заползать в пыльный угол сознания, в котором удается их держать любому здравомыслящему человеку. Богин молчал, пока они спускались по лестнице. Ждать лифт Тамила не стала. Воображение нарисовало картину, где она непременно застрянет в этой узкой коробке с металлическими тросами, которая так и не доедет до нужного этажа. Лифта она подсознательно побаивалась, хоть и понимала, что страх вообще-то беспричинный. В этом доме она жила уже 9 лет, и ни разу лифт не застревал. Бывало, что ломался, но шустрые жильцы тут же били во все колокола, и коммунальные службы устраняли поломку. На улице внезапно оказалось холодно. Тамила поёжилась и глянула на небо. Оно было затянуто тучами, ни единой звездочки. Мысль, что может полить дождь, заставила ужаснуться. Это было бы прекрасным завершением дня, в дополнение к кошмару на тренинге. Тамила уже хотела было походу спросить у богина, что он думает по поводу тренинга, но вдруг заметила. Серебристый «Мерседес» по-прежнему стоит на месте. Она нахмурилась. От богина не ускользнула перемена в ее настроении. Он посмотрел в направлении взгляда Тамилы. «Я вас подвезу», — произнес он нетерпящим возражений тоном. В иное время Тамила бы не стерпела такого отношения, но сейчас она была даже рада, что богин избавил ее сразу от нескольких проблем. А главное, она будет быстрее на месте. В салоне машины было тепло и пахло кофе с корицей. Тамила удивилась, понимая, что когда они сюда ехали, запаха не чувствовала. Почему именно так, представляла она смутно. Богин завел мотор и уже выкручивал руль, выезжая из закоулков, что вели к дому Тамилы. Дорога, как ни странно, была почти пустой, хотя обычно молодежь любила здесь собираться. Тамила вспомнила жуткий звук, похожий на царапание крысиных лап и хихикающих подростков, которых разогнал крик соседки. «Что это он вас так преследует?» — нарушил тишину богин. Тамила очнулась от собственных мыслей и быстро оглянулась. Мерседес на мгновение мелькнула, а потом скрылся за поворотом. Она стиснула зубы. Завтра же позвонит этому недоумку и скажет, чтобы отстал от нее. «Не знаю», — вздохнула Тамила. «Честно, даже предположить не могу. Есть подозрение, что кто-то ему...» Она резко замолчала, не будучи совсем уверенной в том, что богину нужно слушать все перипетии из ее личной жизни. Навстречу проехала машина, сверкнув фарами дальнего света. «Козлы», — прошипел богин. «Как уже надоело. Так, что там ему?» Он бросил на нее быстрый взгляд, и Тамила поняла, что психологу искренне интересно. Она пожала плечами. Разговор хоть как-то помогал заглушить волнение о состоянии матери. Тамила несколько секунд подумала, но потом решилась. «Тот, кто едет за нами. Я с ним встречалась. Довольно долгое время, но потом наши дороги разошлись. Несколько месяцев не было ни ответа, ни привета». Тамила невольно впилась пальцами в кожаный ремешок сумки. Она чувствовала, что краем глаза богин следит за ней, очень цепко и внимательно, будто ожидает, что один из кошмаров его пациентки вдруг обретет форму и уничтожит их прямо в автомобиле. Когда я шла домой после нашего первого тренинга, он ждал меня возле подъезда. Тамила потерла указательным пальцем кончик брови. И после этого коллега говорил, что видел его на работе, ну а сейчас... Сейчас сами все видите. Богин молча кивнул и прибавил газа. До дома матери они добирались в абсолютной тишине. У Тамилы создалось странное впечатление, что рассказ о Кирилле как-то насторожил богина. Она и сама прекрасно понимала, что бывший мужчина вел себя крайне странно. Но если предположить, что ему действительно кто-то ляпнул о ее нынешней жизни, то все могло быть. Иногда на Кирилла накатывали приступы необъяснимой ревности, в порыве которой он мог творить самое невероятное. Тамила прекрасно знала, что со стороны могло показаться странным. Ее кто-то подвозит, а потом еще и заходит в дом. И этот кто-то мужского пола и не пенсионного возраста. Ей захотелось засмеяться, но удалось лишь сделать глубокий вдох. Конечно, никто, и Кирилл в том числе, не подумает, что у нее просто проблемы с мозгами. Каждую ночь снятся кошмары, а галлюцинации стали почти закадычными друзьями. Тамила непроизвольно вздрогнула. Богин притормозил возле дома, где стояла машина скорой помощи. У Тамилы ёкнуло внутри. Кое-как, почти бессвязно поблагодарив его, она быстро выскочила из машины. «Я подожду», — услышала она коротко брошенную фразу, но уже хлопнула дверью и понеслась к подъезду. По дороге, едва не сбив с ног девочку, на высоких каблуках и в коротком платье, которая, судя по всему, собралась на гулянку в клуб. В больнице пахло хлоркой и лекарствами. Тамилу мутило, руки и ноги отяжелели, сердце начало ныть. Казалось, она больше никогда не встанет с этой оббитой коричневым кожзаменителем скамьи возле кабинета врача. Инфаркт миокарда. Маленьким молоточком стучал по натянутым нервам диагноз. Инфаркт, инфаркт. Причина. Тамила вздохнула, потому что причина была чертовски глупой. Нервы и успокоительные, которые мать пила постоянно и в большом количестве. Последнее время она все слишком близко воспринимала к сердцу. «Что сказали?» Богин сидел рядом. Он объяснил, что не хочет, чтобы на нервной почве галлюцинации набрали новую силу. К тому же, пока она занималась матерью, он успел сделать анализ увиденного на тренинге и должен обязательно это рассказать. «Инфаркт», — Тамила провела ладонями по лицу. «Завтра уже все. Сегодня со мной никто говорить не намерен». Сейчас она четко осознала, что тиски волнения потихоньку ее отпускают. Руки начали мерзко подрагивать, а желудок скрутило от голода. Еще она понимала, что не время думать о еде, а надо вызывать такси и ехать домой. Эксплуатировать богина очередной раз было просто бессовестно. Он встал. «Что ж, раз так сказали, то нечего сидеть. Если вы не собираетесь тут ночевать, то можем уходить. Или есть варианты?» По голосу Тамила прекрасно понимала, что богин устал, но в то же время не могла объяснить себе его ослиное упрямство, с которым психолог не желал оставить ее. «Хорошо, как скажете». Шутка вышла весьма кислой и сомнительной, но богин оторопел. Потом, правда, усмехнулся и кивнул. «И на том спасибо. Пошли искать машину, парковать пришлось далековато. Сюда было не подъехать». Во время прогулки по ночному переулку богин потребовал, чтобы Тамила повторила все, что видела на тренинге. Казалось, что он боится ошибиться, и в то же время ему не терпится как можно скорее высказать свое предположение. Некоторое время он молчал, но потом все же решился. «Ничего не бывает просто. Насколько я могу еще в чем-то разбираться, то скажу следующее. Чернота, которая не отпускает белые полоски, — это символ. Это то, что является главным источником всех ваших бед, почки, которые он выбросил потом. Те, кого он удерживает возле себя. У источника его жертв есть явная связь. При этом источник сильно тянет энергию из них». Тамила слушала его молча. Ей подобная мысль не приходила, но это вполне могло быть. Объяснение богина выглядело логично. «Что вы хотите этим сказать?» Богин пожал плечами, потом вздохнул. «В следующий раз нам надо как можно глубже попасть в ваше прошлое. Хоть как-то расшевелить этот пласт сознания, иначе так окончательно запутаемся и ничего не поймем. А если...» Тамиле вдруг пришла в голову мысль. «Если попытаться разорвать эти связи?» Богин ухмыльнулся. «Но это очень правильный выход. Я не уверен, что пока возможный». Он задрал голову и посмотрел на звезды. Тучи разошлись, и теперь небо походило на черный бархат, усыпанный драгоценностями. Но надо попробовать. Показался черный автомобиль богина. Тамила затаила дыхание, ожидая, что он еще скажет. Но психолог невозмутимо открыл перед ней дверцу. «Прошу. Судьба сегодня кататься вместе со мной», — усмехнулся он. «Не знаю, как вас и благодарить», — произнесла Тамила. «Вы действительно мне очень помогли». Богин чуть поморщился. «О помощи поговорим после, настоящей». Тамила чуть поежилась, понимая, что он имеет в виду галлюцинации, а также то, что бороться с ними будет тяжело.